Византия. Развязка наступила 12 мая. Накануне рассмотрения в Думе вопроса об импичменте Борис Ельцин отправил Евгения Примакова в отставку. Окончательное решение принимали Татьяна Дьяченко, уже бывший глава администрации Валентин Юмашев и сменивший его на этом посту Александр Волошин. В качестве нового премьера они подобрали министра внутренних дел Сергея Степашина, успевшего за время президентства Ельцина перепробовать уже почти все посты, от руководителя ФСБ до министра юстиции. На следующий день Дума не смогла набрать необходимых 300 голосов для начала процедуры импичмента. А затем, несмотря на недавние клятвы верности Евгению Примакову, утвердила премьером Степашина. Именно этот день можно считать началом первой в современной истории операции «Преемник». Администрация президента РФ, сломив сопротивление Думы, сумела избавиться от враждебного премьера Примакова и начала кастинг претендентов на роль президента. Для осуществления операции нужно было не только найти избираемого кандидата, но и сплотить вокруг него губернаторов и олигархов, или, по крайней мере, минимизировать сопротивление. И обязательным условием было, конечно, приручение «Газпрома». Первым в шорт-листе кандидатов в преемники значился глава МВД Сергей Степашин, уроженец Санкт-Петербурга, силовик с человеческим лицом, который любил прикладывать руку к сердцу и по любому поводу давать слово офицера. Вторым – министр путей сообщения Николай Аксененко, крепкий хозяйственник и новый конфидент кремлевской администрации. Именно он был назначен в новом правительстве первым вице-премьером, который отвечал за предвыборное окучивание «Газпрома». Едва ли не в первый же день в новом качестве он объявил о расторжении трастового договора с Рэмом Вяхеревым и передаче госпакета акций «Газпрома» 35% в доверительное управление новому министру топлива и энергетики Виктору Калюжному, которого считали приближенным хозяина Сибнефти Романа Абрамовича. Сам Калюжный немедленно развил бурную деятельность, обещая госпакет у Вяхерева отобрать. Это, естественно, не означало увольнение Вяхерева. Это даже не сильно его ослабляло, поскольку государству не было известно, какой процент акций контролирует он сам. Рэм Вяхерев так увлекся самоустранением от политики, о котором он договорился с Примаковым, что пропустил этот удар. Удар был не сильным, но принципиальным. Вяхерев вдруг вновь обнаружил, что правительство и администрацию президента наполнили неприятные, непонятные, либо незнакомые ему люди. Кстати, одновременно с отставкой Примакова пост заместителя главы администрации президента занял недавно уволенный Вяхеревым Сергей Зверев, что было для Вяхерева еще одним неприятным сюрпризом. Рэм Вяхерев обиделся и решил прервать самоизоляцию. С отставкой Евгения Примакова борьба между его командой и Кремлем не только не прекратилась, а обострилась. В стихийно собравшемся лагере противников администрации президента оказались уволенный премьер Евгений Примаков, обойденный мэр Москвы Юрий Лужков и олигарх Владимир Гусинский, владевший телеканалом НТВ. Обиженный Рэм Вяхерев решил помочь им в борьбе с Кремлем, по воспоминаниям Александра Казакова и Александра Волошина. Примаков и Лужков были ему намного ближе. Оттуда и росла их политика в отношении НТВ. Но это все было согласовано. У меня в этом нет никаких сомнений. «Газпром» политически поддержал Примакова и Лужкова и активно играл против нас. Они были уверены в том, что в Кремле уже все кончено. И Рэм Иванович реально считал, что Кремль уже все проиграл. Вступать в открытый конфликт он, конечно, боялся, но «Газпром» серьезно давил на них деньгами. Рэм Иванович хитрил. Рэм Вяхерев начал очередную для себя схватку с правительством, причем даже не предполагая, что это главная схватка его жизни. Первым его ходом была дерзкая пресс-конференция. Он начал так. «Я работаю председателем правления и буду работать, пока не закончится срок». Потом он перешел к трастовому договору, сказав, что глупей бумаги не встречал, и пообещал подарить любому возможность голосовать госпакетом акций компании. А про министра Калюжного он высокомерно сказал, что такого не знает. Почти одновременно глава «Газпрома», будто бы пародируя действия Бориса Ельцина, который никак не мог подобрать себе преемника, назвал имя своего потенциального сменщика. Им стал его многолетний первый зам Вячеслав Шеремет. Первое лобовое столкновение Кремля и «Газпрома» случилось на собрании акционеров 30 июня, на котором должны были избрать новый совет директоров. Накануне премьер-министр Сергей Степашин и глава президентской администрации Александр Волошин вдвоем приехали к Рому Вяхереву в офис «Газпрома» на улице Наметкина. Визита такого уровня прежде не удостаивался руководитель ни одной компании. Степашин договорился с Вяхеревым о списке избираемых членов совета директоров. Он попросил Вяхерева, чтобы было избрано не 4, как раньше, а 5 представителей государства. Он говорил, что поскольку государству принадлежит 37,4% акций «Газпрома», то соответствующее количество мест в совете директоров примерно равно 4,7. Кроме того, они рекомендовали избрать председателем совета директоров Виктора Черномырдина. То, что Кремль сделал ставку на экс-премьера, вовсе не удивительно. Он, в отличие от Вяхерева, никогда не симпатизировал Примакову и Лужкову. Более того, он никогда не смог бы простить этой паре то, что они оттерли его от премьерства и президентства. Поэтому Черномырдин должен был стать троянским конем, бороться против Примакова-Лужкова изнутри «Газпрома». Разговор Волошина, Степашина и Вяхерева был долгим. Однако на следующий день собрание акционеров решило по-своему. В совет директоров по-прежнему вошли 4 представителя государства. Но председателем совета директоров был избран именно Черномырдин. Степашин был готов простить Вяхереву эту вольность, но Волошин был в ярости и стал убеждать премьер-министра не утираться и не позволять так с собой поступать. Волошин уверял, что если «Газпром» прямо перед выборами станет настолько независим, это будет очень опасно. А Степашин считал, что не стоит перед выборами увеличивать напряжение лишним конфликтом с «Газпромом». «Ты, как премьер, дал указание, кого надо избрать, а они их выкинули. Кто это сделал?» «Рэм Иванович, сам взял и решил. Теперь нужно все исправить. Собрать чрезвычайное собрание, переизбрать совет». «Но ведь это такая крупная компания. Как рынок прореагирует?» «Тебе наплевали в лицо. Давай, назначай совещание, зови Вяхерева и никаких разговоров». Степашин покорно собрал у себя совещание. Как только все расселись по местам, слово по-хозяйски взял Рам Вяхерев. Он с порога заявил, что знает, зачем всех собрали. Все из-за того, что кое-кто недоволен избранным советом директоров. Но на самом деле, уверял он, ничего страшного не произошло. Государство и «Газпром» всегда были заодно и никуда друг от друга не денутся. А откуда берутся какие-то обвинения, ему не ясно. Степашин кивал, говорил, что Вяхерев бесспорно прав, что в правительстве все понимают, «Газпром» компания серьезная, и спешить с выводами не надо, но нужно в перспективе сделать выводы и потом исправиться.